Добрый день, уважаемые нефтеслушатели и нефтезрители. Мы снова выходим в рамках радиофестиваля факультетов УГНТУ на платформе ВКонтакте в группе «Абитуриенты УГНТУ», а также в режиме радио на сайте нефтерадио.онлайн. Я, как всегда, рекомендую настоятельно задавать вопросы, которые можно писать в виде комментариев в абитуриентах УГНТУ, либо в чате нефтерадио.онлайн. Задавайте вопросы, и, возможно, в это короткое время коллеги, специально приглашенные гости, найдут возможность вам ответить. Если вы нас хорошо слышите, обязательно сообщите, также в комментариях. Если плохо слышите, то тем более. Мы начинаем сегодня главными героями этого часа радиофестиваля факультетов УГНТУ является интересный, точнее, коллектив интересного факультета, факультет трубопроводного транспорта. Эти люди категорически против того, чтобы мы сокращали и называли в аббревиатуре ФТТ. Они только за то, чтобы мы говорили ФТТ. Почему, узнаем несколько позже, а пока я представлю сегодняшних героев. Руфанова Инна Михайловна, замдекана по учебно-методической работе и дополнительному образованию, доцент кафедры ГТ сегодня в гостях. Основной докладчик, как она сказала за кадром. Здравствуйте, Инна Михайловна. Харасов Булат Гамильевич, замдекана по внеучебной работе. Добрый день. И Шибаков Булат Рамилевич, замдекана по учебной работе, преподаватель кафедры СТ. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня по-прежнему зовут Илья Тавлияров, я по-прежнему ведущий нефтерадио, ну, еще и уфимский рэп ко всему. Ну вот немножечко так. Коллеги, здравствуйте еще раз, и давайте мы начнем. Сегодня расскажем всем нашим нефтезрителям и нефтеслушателям, что такое ФТТ. А потом поговорим, почему он не ФТТ. Это факультет трубопроводного транспорта. И надо сказать, что ему скоро будет уже полвека. И вообще это один из ведущих факультетов нашего университета. Есть 5 выпускающих кафедр. Очень большой профессиональный состав преподавателей. Если говорить о каком-то процентном выражении, допустим, по профессорам. Я слышал ваше предыдущее интервью, интересовались вы непосредственно. Да, я выучил новое слово, сейчас я его вспомню. Это остепененность. Я всегда думал, что остепенившиеся люди, это примерно я, кому за 50 лет, да, и уже кто там не бегает, не прыгает, скажем так, но оказалось, что остепенившиеся или остепененные, это те, кто имеет степени, ребята, степени, ученые степени. Да, и у нас с ученой степенью достаточно большой процент, очень большой процент. Если говорить о профессорах, докторах наук, то это приближается где-то к 20, а то и даже и выше. Не могу сейчас точно сказать. Вот. А также и кандидатов наук. Вот. И в том числе у нас очень большое количество аспирантов, перспективных молодых ученых, которые также останутся на наших кафедрах. Вот. По специальностям, которые мы готовим, это специалисты нефтегазового дела в области трубопроводного транспорта, в области хранения нефти, нефтепродуктов, и в том числе и газа, да, то есть у нас факультет трубопроводного транспорта идет не только перекачка нефти и нефтепродуктов, но также и транспорт газа, да, вот, также и хранение газа. По количеству специальностей, которые заявлены к поступлению в этом году, их 22, если брать и бакалавриат, и магистратуру, и специалитет. У нас есть направление подготовки специалитета. Вот. Их целых 3. Одна очная и заочная, а есть только заочная, да, по специалитету. По бакалавриату это целых 5 специальностей и 14 специальностей по магистратуре. Есть программы, которые подразумевают еще и получение дипломов, международного диплома. Это программа магистратуры совместно с городом университетом в городе Лёбин, это Австрия. То есть выбор для абитуриентов очень широкий. Ну, конечно, есть из чего выбрать. И что хочется сказать. За эти годы существования университета, успешной работы, подготовки высококвалифицированных выпускников, мы зарекомендовали себя. Поэтому, можно сказать, наш факультет не нуждается в рекламе. Это больше сейчас для пояснения абитуриентам, что представляет из себя факультет трубопроводного транспорта. Мы готовим высокопрофессиональные кадры. Они 100% востребованы на рынке труда и в этой области, в нефтегазовой отрасли. То есть наши специалисты буквально на расхват, можно сказать и так. Давайте поговорим о расхват. Вот начнем, да. Действительно, факультет трубопроводного транспорта в рекламе не нуждается. И то, что мы делаем сейчас, это больше, наверное, не профориентационная какая-то работа. В меньшей степени, точнее, она профориентационная. В большей, это, наверное, наше заявление о том, что факультет трубопроводного транспорта, как прежде, является одним из локомотивов учебного процесса подготовки специалистов и обеспечивает подготовку будущих специалистов на все том же высочайшем уровне. Вот в подтверждение этого, либо в опровержение, хотя опровержение здесь невозможно. Скажите, пожалуйста, сколько ребят не могут найти работу после окончания вашего факультета по выпуску? Сколько не могут найти работу? Но здесь у нас на самом деле таких ребят нету. Мы готовим широко специализированных, вот широких специалистов во всех направлениях, которые мы подготавливаем. Это энергетика, это электроэнергетика, теплоэнергетика, инженеры, проектировщики в области транспорта, сооруженцы. Поэтому наши ребята, они мобильные во всех сферах. Куда бы они ни пошли, они могут трудоустроиться и добиться высоких успехов в этом плане. Потом у нас за время обучения 3 производственные практики и 1 ознакомительная. То есть ребята уже во время обучения устраиваются. У нас 100% распределение. То есть в этом плане 100% всех студентов отправляются на производство работать. И, соответственно, там они уже смотрят за 3 года различные компании, куда им нравится. И в большинстве случаев оттуда запрашиваются потом запрашивают этих студентов, потому что они рекомендуют себя очень высоко. Да. Поэтому на выходе у нас 100% студентов трудоустроены, можно сказать, процентов 70-80 уже знают, куда пойти, а процентов 20 либо продолжают научную работу в магистратуре, аспирантуре в дальнейшем, либо обращаются к нам, и мы уже находим им работу. То есть у нас нету ребят, которые бы остались за бортом без работы. У нас в этом плане гарантированное трудоустройство. Второй вопрос, который говорит о высоком уровне факультета трубопроводного транспорта как локомотива, одного из локомотивов образовательного процесса. Скажите, пожалуйста, уровень оплаты труда для начинающих специалистов, ну, вновь выпустившихся, да, из университета. Вот возьмем вот такой уровень, это 0, скажем, да. Вот такой вот где-то здесь вот будет минимальный. Вот такой будет космический, вообще вот там куда-то туда. Вот как бы вы расположили по высоте рук, Влад Ганилевич, это вопрос к вам, да? Как бы вы, куда бы вы руку подняли бы для того, чтобы проиллюстрировать уровень начальной оплаты для вновь выпущенных специалистов? Ну, я здесь на самом деле отвечу немножко по-другому. Наши специалисты имеют очень быстрый карьерный рост, высококвалифицированный, хороший начальник, хороший руководитель, он не может быть таковым, если он не начинал с самых низов. И, естественно, там при начале, но это буквально в течение полугода уже переходит на следующую ступень, мы начинаем с рабочих специальностей. Соответственно, пока весь сок, весь вот этот, всю атмосферу человек не прочувствует, он не сможет грамотно руководить этим. И достаточно показательно, вот выпускникам 97-го года, да, 15 человек из 80 это были или есть на данный момент, или были в какое-то время генеральными директорами различных компаний. 20% это получается 20% от выпущенных специалистов ЭТТ. Ну, примерно, да. Генеральные директора. Генеральные директора были или являются. Хорошо. Но рискну предположить, что вот в моей вот этой вот шкале, да, шкале достатка, это точно не здесь. Нет. Нет, конечно, нет. Ну, возможно, и не совсем там, в космосе. До Луны еще. Ну, мы и не с космоса начинаем, мы туда стремимся. Мы идем с Земли, все-таки нефть, конечно. Она идет по Земле, поднимается наверх. Но именно быстрый карьерный рост – это отличительная особенность и визитная карточка выпускников факультета трубопроводного транспорта. Следующий вопрос. Вопрос, который я, в принципе, получаю постоянно. Мы достаточно часто, хотя бы два раза в год, беседуем с вашим деканом. И вопросы поступают интересные всегда. Вот один из вопросов про трубопроводные войска. Можете ли вы что-то рассказать? У нас в Российской Федерации существуют такие трубопроводные войска. И Султан Магомед Тагирович как-то рассказывал, ну, была просто дата там приурочена по основанию этих войск. Много ли ребят вообще служат в армии, в войсках с факультета? И работают ли потом ребята, как военные специалисты, в этих трубопроводных войсках? Кто сможет? Давайте я отвечу на этот вопрос. Ну, что касаемо трубопроводных войск, да, они Булат есть. Рамилевич. Булат Рамилевич, да, все верно. Да, такие войска существуют и сейчас. Это, по-моему, насколько я помню, это инженерная часть, они туда входят. Когда была военная кафедра, ну, это было давно, то есть, соответственно, все выпускники практически проходили эту военную кафедру. Что касаемо нынешнего положения, ребят, которые заканчивают ФТТ, они стремятся уже зайти на инженерные должности. Соответственно, они не стремятся, они стремятся использовать свое время как можно быстрее. Соответственно, они пытаются попасть на работу, наработать какой-то опыт и не хотят как бы посвятить свою жизнь именно производству и своему какому-то карьерному росту. Поэтому сейчас данная тема, она немножко отошла. Ну а вообще служат ребята после ФТТ? Есть такие случаи? Конечно, служат. Даже выпускники этого года, наши магистры, которые уже защитили свою диссертацию, некоторые из них ждут, когда их призовут в армию, то есть и после этого уже приступят, отслужат и успешно дальше будут работать в нефтегазовой отрасли. Вот я в свое время, да, тоже ждал, когда меня призовут, это было 80-е годы, но так и не призвали. Вот, ну, так уж получилось, что студентам дали отсрочку, а так я готовился, думаю, сейчас первый курс закончу, схожу в армию на 2 года и после этого продолжу образование. Нет, так не получилось. Закончил образование, после этого получил офицерское звание, и все. Но я знаю, что в принципе выпускники нефтяного института, парни, ну, среди моих знакомых очень мало служивших. Это, то есть нефтянка – это как будто бы какая-то бронь. У меня вот возникает такое ощущение. Среди выпускников ФТТ это как бы тоже, ну, не то чтобы правило, а вот такая сложилась история? Или она как-то отличается? Все идут в армию и потом только инженерные дела? Видимо, могут быть разные ситуации. Кто-то сознательно идет в армию, вот, чтобы приобрести опыт и возмужать. Я в свое время понимал. Особенно после бакалавриата. У нас были выпускники, которые, прежде чем поступать в магистратуру, магистратура же тоже дает отсрочку от армии, они сознательно шли в армию, вот, и только потом уже поступали в магистратуру, и это уже были такие уже очень серьезные взрослые люди. Хотя прошел всего лишь год. В свое время, да, я тоже принимал на работу только тех ребят, которые отслужили. Не потому, что у меня какое-то там представление об этом, а просто происходит некое форматирование. Люди начинают отличать важное от неважного, начинают делать то, что надо делать, а чего делать не надо, не делают. Ну, как-то вот в армии это выстраивалось, по крайней мере, раньше. Поэтому я сам очень сознательно хотел попасть в ряды вооруженных сил. Прям вот я знал, что делаю. Для меня это было важно. Не потому, что я хотел быть военным, а потому, что вот мне нужно было эту школу пройти. Это было интересно. Поэтому я понимаю, что вы говорите. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вопрос. Вот я говорю, что ФТТ не нуждается в рекламе. А кто поступает на ФТТ? Можете рассказать, какие мотивы у поступающих, откуда они узнают, вот если мы говорим, что факультет трубопроводного транспорта, он реально не нужен, не нужно его как-то там продвигать, потому что и так все понятно. Как-то на занятиях я задала студентам своей группы, они уже были второкурсники, вопрос, говорю, а как вы приняли решение, что нужно поступить именно на наш факультет? Разные были ответы, но кто мне особенно запомнился? Одна девочка сказала, а вообще я мечтала об этом со школы. Они есть, можно сказать, даже семейные традиции. Отучился один ребенок в семье, спустя какое-то время поступает, допустим, его брат учиться, да. Или было так, когда-то родители заканчивали этот факультет, и спустя какое-то время поступают уже их дети. Есть помимо того, что они слышат какую-то рекламу, там, может быть, им в школу приходит, кто-то учится в 83-м лицее, да, который совсем рядом с УГНТУ и достаточно тесно общаются с университетом, вот, и приходят на экскурсии. Вот. У кого-то есть и целевая подготовка, да, то есть направление от предприятия. Но в основном у всех это осознанное желание, у большинства точнее, да, то есть не так, чтобы это были случайные люди, которые пришли просто потому, что пришли. Это осознанный выбор, как правило. Ну, я вот здесь добавлю, наверное, по осознанному выбору ребята целенаправленно идут на нефтегазовое дело. А в чем преимущество факультета трубопроводного транспорта? В том, что на выпуске наши ребята, ну, как с таковой-то нефтью и не сталкиваются в открытом виде. На нас ничто не капает, не брызгает, мы в холоде, в морозе там не стоим. Мы можем работать в любой точке страны, где захотим. Трубопроводы есть по всему миру. Мы не ограничены только той областью, где добывают, либо перерабатывают нефть. Мы где хотим, там и работаем, по сути. В этом плане нам не нужно целенаправленно идти, понимая то, что мы будем всегда работать в тяжелых условиях. Такого нет на факультете трубопроводного транспорта. Мы те нефтяники, которые работают в тех условиях, которых захотят. Это как у вашей рубашки белый воротничок, да? Можем сказать, это белые воротнички в нефтегазовом деле. По сути, да. По сути, да. Хорошо, спасибо. Вопрос такой. А все-таки я понял, что большинство поступающих делают выбор совершенно осознанно и идут, ну, скажем так, обобщая все, что вы сказали, по рекомендации, да? По рекомендации самых близких к ним людей. Допустим, родители, братья и сестры, которые понимают вообще, что сделать. Это, конечно же, говорит о высоком уровне образования, об очень хорошем, теплом воспоминании тех, кто закончил факультет трубопроводного транспорта. Но и интуитивно полагаю и догадываюсь, что и ну, если бы все было бы плохо после ФТТ, ну, наверное, бы не советовали бы своим детям туда поступать. Ну, вы поняли, что я сказал, да? Вот. А можно добавить? Конечно. И даже если бы было все плохо, да, наверное, не приезжали бы потом к нам выпускники спустя несколько лет, спустя много лет, они приходят на свою кафедру, на свои кафедры, да, с такой ностальгией вспоминают. Вот Инна Михайловна хотела прямо этому посвятить какой-то вопрос, вы с языка сорвали, всю мою режиссуру пустили под нож, скажем так, но это действительно, как, насколько я осведомлен, вот это братство ФТТ и, опять же, встречи выпускников в университете, в нашем университете, являются одними из самых вот таких вот, вот это братство одно из самых крепких, а встречи одни из самых теплых и горячих. Так ли это? Подтверждаете? Подтверждаю тоже, как выпускница ФТТ, потому что это друзья на всю жизнь. Это друзья и поддержка. И поддержка. Хорошо. Вот у нас уже половина передачи фактически подошла к концу. Я говорил, что у нас не хватит на все времени. Давайте мы с вами сейчас немножко поговорим о том, как ребятам, тем, которые сделали уже свой осознанный выбор, как им поступить. Вот что в плане приемной кампании, как она проходит, о чем вы можете поделиться, может быть, ну, супер вопрос всегда, он каждый год есть, это проходной балл. Да? И вот о таких вещах поговорим. Булат Ганилович. Да, по проходным баллам и по поступлению в целом. Сейчас очень благоприятная обстановка для поступления, ведь из-за увеличения количества бюджетных мест проходные баллы несколько снизились. То есть если года 4... Как это ни странно, да, вот повышение количества, количество бюджетных мест снижает конкурентную нагрузку на топовые проходные баллы и, да, соответственно, топовые специальности. Да. Да, сейчас, если года 4 назад это было 240 баллов на нашей специальности БМТ, БСТ, ГТ, то сейчас этот проходной балл на уровне 205 баллов, соответственно, очень благоприятная обстановка для того, чтобы поступать. В 2024 году ожидается большой наплыв выпускников, и я думаю, что этот балл вернется на свои прежние позиции 240-250 баллов. Поэтому сейчас выпускники этого года и еще, я думаю, следующего года имеют уникальную возможность для того, чтобы пройти на очень хорошие специальности с высокой конкурентностью по нынешним проходным баллам. Это очень важная информация для тех, чьи дети, родители, к вам обращаюсь в первую очередь, чьи дети заканчивают школу в следующем году. Очень важная информация, обратите внимание. Извиняюсь. Вот, да, бюджетные места у нас увеличились практически на 40%, тем не менее непропорционально падение проходного балла. Это говорит о том, что спрос на самом деле-то и растет. Да, конечно. Сейчас у нас на специальности бакалавриата 178 бюджетных мест, ну, бакалавриата и специалитета. Из них 80 – это на специальность проектирования и эксплуатации, это шифр БМТ. На специальность проектирования и строительства, а также БИМ-проектирования 51 бюджетное место. На специальность магистральные трубопроводы и газонефтехранилища – это специалитет. 17 бюджетных мест, но я думаю, что эту цифру мы будем увеличивать, потому что спрос растет на специалитет. Также на специальность промышленная теплоэнергетика БТЭ у нас целых 30 бюджетных мест. Вот, то есть бюджетных мест много, проходные баллы очень комфортные. И самое время поступать. Специальности востребованные, специальности те специальности, на которые все больше и больше вот, компаний делают свой запрос. Mm-hmm. То есть помимо того, что у нас, допустим, компания «Транснефть», огромное количество целевых мест под, ну, забирает под себя, оно присылает еще дополнительно запрос, еще вот, допустим, в этом году на 20 выпускников только в мае пришел запрос. А так, такие запросы приходят и со всех уголков страны. Mm-hmm. То есть mm-hmm. в этом плане здесь наши ребята, наши выпускники очень конкурентоспособны на трудовом рынке. По магистратуре у нас также бюджетные места очень сильно увеличились. У нас на данный момент 127 бюджетных мест. Это практически 60% от бакалавриата. Тем самым и у нас очень много появилось узкоспециализированных направлений, на котором выпускники и наших других специальностей, и выпускники других университетов могут повысить уровень своей квалификации и повысить уровень знаний в той или иной области. Ведь, по сути, бакалавриат и магистратура были созданы для того, чтобы в бакалавриате получить общее базовое образование, а в магистратуре углубить их в конкретном узкоспециализированном профиле, то есть уйти в какую-то узкоспециализированную среду. Допустим, кто-то хочет работать пожиженным газом, это пожиженным газом, кто-то хочет диагностики, это диагностика, виброзащита, вибродиагностика. Тут на самом деле специальностей очень много, и преподаватели высококвалифицированных в этой области на нашем факультете растет. То есть у нас появляются все новые и новые молодые кадры, соответственно, которые очень высокие показатели по грантовой деятельности показывают. И они вот эти знания, вот эту научные свои открытия передают непосредственно нашим ребятам, которые уже в свою очередь тоже подхватывают, начинают заниматься наукой, параллельно еще обучаясь на нашей магистратуре в бакалавриате на выпускных курсах. В этом плане, ну, конечно, у нас это. Поэтому у нас увеличилось, кстати, в аспирантуру количество бюджетных мест, я тоже скажу об этом. У нас 10 бюджетных мест в аспирантуру в этом году. То есть это огромная цифра на самом деле, учитывая, что пару лет назад было в 2 раза меньше. То есть мы сейчас очень сильно направлены на такую научную деятельность. Нам очень сильно нужны. Да, конечно. Вот. И что хотелось бы добавить по поводу научной деятельности. Это касается и не только аспирантов, и магистрантов обязательно. У нас очень хорошее материально-техническое обеспечение для того, чтобы заниматься наукой. Созданы просто все условия. Ну, давайте проиллюстрируем, потому что, когда вы говорите «все условия», вот наши слушатели и зрители, они просто не понимают, что это значит. Можно вот кратко рассказать о корпусе, о лабораториях, об оснащенности аудитории? Это вот мы с вами все видим, я как гость прихожу, смотрю, мне очень нравится, очень приятно. Да, действительно, это, конечно, да. Лучше расскажите. Увидеть, чем рассказать. Например, для образовательной деятельности, для процесса обучения у нас, я могу сказать, про нашу кафедру, кафедру гидрогаздинамики. И вот мы перейдем как раз к кафедрам и к специальностям, поговорим о них, иначе мы просто не успеем это сделать. Да, мы не успеем, поэтому я постараюсь очень кратко. У нас, например, есть VR-тренажеры, где студенты могут ходить, допустим, по компрессорной станции, да, или, допустим, по нефтеперекачивающей станции, выполнить какие-то задания, и все это виртуальная реальность. VR – это virtual reality, да, виртуально да, да. Воображаемая действительность. Конечно. Есть у нас мощные программные комплексы, которые действительно, вот они используются и в «Транснефти», и в «Газпроме». Они могут научиться работать оператором, допустим, как диспетчер, да, тренажер диспетчера. Есть программные комплексы, которые позволяют производить, допустим, вычисление гидравлических процессов в трубопроводном транспорте. То есть, ну, а что касается досок, да, вот эта привычная доска с мелом, они тоже у нас уже ушли в прошлое. У нас электронные доски. Но этим вы никого не увидите. Я поэтому оставила напоследок. В школах уже давным-давно так. Я бы сказал, вот мне нравится, допустим, фотографировать или снимать сюжеты, не знаю, как это правильно сказать, в общем, возле корпуса, где у вас стоят различные установки, различные элементы из трубопроводного транспорта. Это насосы. Насосы, вот, насосы. Видите, не знал, как называется эти агрегаты, но я немножко в другом специализировался, в другой технике. Это и оснащение аудитории компьютерной техникой, это и микроклимат, и вообще, вот, когда заходишь в корпус учебный, ну, я попадаю туда, как, вот, вот, как я раньше себе представлял научно-исследовательский институт в советское время. То, что это некая стерильность, некая правильность во всем. Ну вот, вот туда заходишь и понимаешь, все, я учусь. Нет такого, что ну зашел куда-то, бросил там вещи, сел на парту, свесил ноги и там начал разговаривать о том, как классно вчера провели время. Уверен, что это есть, но ни разу не видел. Ни Нет, разу. Конечно, мы же факультет, который уже с опытом, с именем, мы сохраняем вот эти традиции академического образования. Да. В то же время и современные технологии, в то же время они абсолютно современные. Присутствуют. Да, да, да. Спасибо большое. Коллеги, давайте мы перейдем к микропрезентациям тех направлений, о которых вы хотели рассказать. А дальше будет дальше. Кто? Булат, давайте я начну. Да. Являюсь представителем одной из кафедр. Кафедр у нас в действительности 5, как было высказано. И мы, по сути, являемся 3 представителя 3 различных кафедр. Начнем с нашей кафедры, с которой это я как раз, это кафедра СТ, проектирование и строительство объектов нефтяной и газовой промышленности. Соответственно, название говорящее, как называемся, тому и учим. То есть мы про нефтегаз, про трубопроводный транспорт, как его спроектировать и, соответственно, как его построить. Поэтому, если рассказывать о кафедре, можно начать с тех 2 тезисов, что мы, во-первых, это про тех людей, которые будут обучать тех, кто к нам придут. И второе – это оснащение лабораториями и учебными классами, с помощью чего мы будем обучать. Если говорить о людях, то даже послушать тех же самых студентов на выпуске. У нас очень достаточно молодой коллектив, практикуется также политика открытых дверей, то есть студент в любом своем вопросе, научной сфере, учебной сфере, он может подойти и задать его, то есть все его инициативы, которые у него есть, научные, общественные, учебные, все они поддерживаются, приветствуются и раскрываются в полной мере. Что говорить о учебных классах, то есть мы учим как и BIM-проектированию, по сути это, можно сказать, как IT в нефтегазе, как и основная специальность – это проектирование и строительство. Здесь оснащено все на достаточно хорошем уровне, есть различные программные комплексы, которые учат и кадры, CAD-проектированию, и КИ-расчетам, то есть инженерные расчеты. При этом наши студенты понимают, как это делается, в принципе, и на бумаге, ну и применяют его в различных своих проектах, конструкциях и так далее. Ну и, соответственно, те 2 специальности, которые я озвучил, ну, на том мы и стоим, тому мы и учим. Ну, вот я, наверное, подхвачу, да, и продолжу. По специальности БМТ – это проектирование, эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти и газа и продуктов их переработки. Соответственно, кем у нас выходят выпускники? На самом деле профиль их не описать вот даже простым перечислением. Специалисты очень широкого профиля, они мобильны во всех, вот как я сказал, во всех направлениях. То есть у нас специалисты, наши студенты изучают как проектирование, причем магистрального транспорта, так и инженерных сетей, это и водоснабжение, и газоснабжение, теплоснабжение, так и диагностика, это по сути диагностика как оборудования, так и магистрального транспорта, также и городских сетей, На самом деле, вот даже в голову не приходит очень широкий спектр. Это электротехника, это теплотехника, это и сооружение, это и ремонт, это и проектирование. То есть, еще раз повторюсь, диагностика. То есть, в этом плане весь комплекс, которого нефтегазового дела, очень обширный, очень такой хорошей базой наш студент, наш выпускник выходит. Очень фундаментальный, я бы сказал. Очень фундаментальный, да. Вот мы на то и ориентируемся, что мы в бакалавриате даем очень хорошие инженерные такие базовые знания, на самом деле, что выпускник очень мобилен, очень универсален на трудовом рынке. Куда бы он ни пошел, наш БМТшник, наш ФТТшник, он достигнет высоких результатов и высоких успехов. Вот говорили о IT-сфере, то есть вот мой одногруппник, далеко ходить не нужно, 3 года назад мы выпустились, открыл свою IT-компанию в Питере. То есть в этом плане наши выпускники очень широко специализированы. И с такой хорошей базой вы можете уже пойти в узкоспециализированную магистратуру для повышения квалификации, либо пойти на производство, достичь определенных успехов, результатов. И в большинстве случаев, я даже больше половины точно, идут на повышение квалификации для дальнейшего карьерного роста на высокие должности генеральных директоров и так далее. То есть в этом плане специальность такая очень сильная в инженерном плане. Спасибо большое. Ирина Михайловна. Да, и так как я доцент кафедры гидрогаздинамики, трубопроводных систем и гидромашины, я сначала расскажу про те специальности, которые выпускаются в нашей кафедре. У нас две минуточки. Хорошо. Да. У нас единственный специалитет на всем факультете – это магистральные трубопроводы и газонефтехранилища. Вот, и есть две программы магистратуры. Это ресурсосбережение и диагностика. Да? Вот. То есть тот спектр знаний, который мы даем, он позволяет, хотя мы больше ориентированы, конечно, на эксплуатацию оборудования, да, но они также могут работать и как по линейной части, и даже, допустим, те же газораспределительные станции. У нас, конечно, особенность нашей кафедры, мы тесно сотрудничаем с «Газпромом». Вот, и с «Транснефтью» также, но с «Газпромом» больше. Поэтому это, может быть, и газораспределительные сети, не только магистральные трубопроводы, да, вот, и газораспределительные станции. Есть у нас еще, я очень тороплюсь, сказали 2 минуты, промышленная теплоэнергетика, тоже уникальная специальность с потрясающим образованием. Их выпускники, у них, ну, это немного времени, и это главные энергетики, да, главные инженера именно по этому направлению. Есть у нас промысловые трубопроводные системы. Это тоже, можно сказать, уникальная специальность, очень востребованная. Там есть и группа, которая учится, обучается на английском языке, есть группа, которая исключительно из иностранных студентов состоят. Вот мы, в общем-то, постарались. Очень кратко, мы не смогли действительно рассказать все, что у это нас невозможно. Есть. Но мы про старались. ФТТ пытается рассказать что-то, уложить в 45 минут, и в полтора часа нам Султан Магомед Тагирычем нам не удавалось это сделать, хотя Султан Магомед Тагирыч, декан ФТТ, он очень четкий, ну вот я у него учусь, я скажу честно, да, казалось бы, где ФТТ и где моя деятельность сегодняшняя. Ну вот я учусь, понимаете, вот есть какие-то маленькие, у нас вот для себя я время нашел на самом деле, но не только для себя, конечно, для ФТТ, для того, чтобы рассказать еще немножечко о том, что происходит после того, как закрываются двери аудитории. Мы говорили в основном об учебном процессе, о том, что происходит с выпускниками по факту окончания, да, и как поступить. Но ведь студенчество, это же еще не только процесс, где мы учимся чему-то, но и где мы учимся общению, где мы нарабатываем связи, контакты, где мы взаимодействуем друг с другом. И вот мне очень интересно, чему обучающиеся на ФТТ, какие ключевые компетенции, не относящиеся к нефтегазовому бизнесу, получают ребята на ФТТ? У меня есть мои ответы на этот мой вопрос, потому что я со стороны смотрю, и мне со стороны кое-что виднее. Но давайте вы как представитель. По внеучебной работе, да, я... Как я... Булат Гамильевич, да. Замдекана по внеучебной вот. Работе. По такой hard skills, да, у нас понятно, все сильное, все это, но и soft skills у нас не отстают, мягкие навыки. То есть у нас в творческом плане мы всегда, вот, допустим, по студенческой весне это всегда первые места, да, лидирующие позиции. То есть наши выпускники не только математики, инженеры и проектировщики, они еще и творческие люди. И в этом плане факультет трубопроводного транспорта очень большое внимание уделяет этому. У нас есть повышенные стипендии за общественную деятельность. Это 12 тысяч, прибавка к основной стипендии академической. Mm-hmm. За спортивную деятельность у нас также прибавка 12 тысяч к основной стипендии. За научную и учебную, учебные это олимпиады, это тоже 12 тысяч. То есть во всех, все направления развития личности мы поддерживаем очень активно. Но это и есть образование личности, да. Это как раз есть не грамотность, о чем мы говорим, когда учим специальности, а именно создание человека, специалиста, который будет вести за собой в том числе и людей, и прогресс, это, конечно же, вопрос образования всей личности. И это очень здорово, то, о чем вы говорите. 12 тысяч рублей – это как минимальная форма оплаты труда. Я вот в нескольких местах работаю, и в одном месте у меня есть такая зарплата. Здорово, а тут учишься, занимаешься любимым делом, и тебе за это платят. Я даже могу сказать, что студенты, которые поступили по контракту, по результатам успешной учебы, они получают стипендию. У нас есть различные именные стипендии. То есть это не обязательно бюджетники, которые там, как, получают стипендии. Это и контрактники, у них тоже есть возможность. Мы всегда поддерживаем и стимулируем студентов к следующим свершениям и достижениям. Спасибо большое, Михайловна. Я вот хотел просто заметить, вот что я обнаруживаю за выпускниками ФТТ. Некое немногословие. Некое взвешенное отношение к слову сказанному. То есть это... Я же со многими людьми разговариваю и понимаю, как кто отвечает, допустим, на вопрос. Который час я задам вопрос, допустим, в гуманитарном университете. Ну, мне бы сразу... моментально. У меня есть ощущение, что на этот простой вопрос выпускники ФТТ отвечают спустя секунду-две. Чем? Такое ощущение, что вы обдумываете. А как правильно сказать? 17 минут третьего или 14 часов 17 минут? Или как-то еще? С чем это связано? Как вы? У меня, опять же, мой ответ есть. Мой же вопрос. Но так или иначе. Откуда эта взвешенность и что это вообще значит? Так ли я расшифровываю ваши soft skills? На самом деле, по своему опыту я скажу, что ФТТшник всегда думает о великом. И, возможно, вы, задавая вот этот вопрос, его отвлекаете немножко и смущаете, сбиваете, и поэтому есть такая задержка. Вот я думаю, не сказал бы, что задержка, я считаю, что это обдум... Но это мне так кажется. Вы сейчас говорите задержка. Ну, вы сказали думаю. Через секунду-две, да. Нет, это обдумывание всех различных вариантов и восхищение следующих ваших вопросов и сразу же мысленное простраивание ответов на них. Мы стратеги все-таки. Наши специалисты управляют таким комплексом. Примерно об этом. И Булат Гамильевич, немножко с другой стороны, там мы думаем о великом. Наверное, вот это примерно и мой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что выпускники ФТТ, они всегда действительно думают не просто о чем-то сиюминутном, как это вот быстро ответить, а как это сделать правильно. а что это может дать в будущем хорошего? То есть какие сценарии могут быть проработаны в этот момент? Вот это удивительно, и общаясь с вашими коллегами, преподавательским, профессорско-преподавательским составом, со студентами, с выпускниками, я этот момент всегда для себя отмечаю. И для меня вот за многие-многие годы, сколько я прожил, это является одним из очень важных качеств, когда люди не... Хотя я знаю, как вы отдыхаете, но вот подход именно к работе, и который переходит еще и немножечко во все области человеческой жизни, меня просто очень сильно радует. Если вы хотите быть выпускниками ФТТ, вы знаете, что делать. Булат Гамильевич уже сказал о благоприятности сегодняшнего момента в этом году и в следующем году. Но у меня складывается ощущение, что вот так вот, рассказывая о ФТТ, мы невольно поднимаем планку этого проходного балла. Рекламируя все больше и больше, мы, возможно, оказываем влияние на людей, которые подадут заявление к вам. И, соответственно, уровень. Давайте ничего не будем говорить про ФТТ, и тогда те, кто захочет поступить на бюджет, сделают это проще. Вот такие вот парадоксы у нас бывают. Коллеги, вам спасибо большое за беседу. Как вы считаете, прошла ли она у нас успешно? Достигли ли вы тех результатов, которые перед собой ставили, когда сюда шли? Если не достигли, то, возможно, у вас есть что-то еще сказать. У вас на это есть 2 минуты. Ну, все, что мы, как Инна Михайловна сказала, лучше показать, чем 10 раз рассказать. А поэтому у ребят есть возможность приехать на День открытых дверей, который проходит очень часто, и дополнительно еще факультетом трубопроводного транспорта. Я думаю, осенью, но вот в ближайшую субботу у нас намечается День высокобальника. Поэтому ребята, которые еще хотят, находятся в раздумьях и хотят посмотреть различные факультеты, мы их приглашаем. Информацию о Дне высокобальника где можно будет уточнить после нашего стрима? Я думаю, на официальном сайте УГНТУ. На официальном сайте УГНТУ, на сайте приемной комиссии будет информация? Я думаю, да. Хорошо. Смотрите, ищите, в случае чего звоните, узнавайте. Вся информация на сайте УГНТУ и на сайте приемной комиссии УГНТУ, конечно же, есть. Булат Рамильевич? Да, хочется также пригласить всех, если вы не верите словам, проверить. А словам не нужно верить. Да, проверить на деле. Ну и как Булат Рамильевич сказал, прийти к нам в гости. Мы с радостью откроем любую дверь перед вами, расскажем про любую специальность, кем вы будете, кем вы станете. Обозначим вам всю широту горизонта, куда вы можете пойти поступить, и кем вы будете работать, и, соответственно, какую зарплату вы будете получать по выходу. Достаточно очень много образовательных треков, поэтому приглашаем всех, ждем вас у нас. Инна Михайловна, прежде чем вы тоже скажете, если у вас будет что добавить, я скажу для наших нефтеслушателей, нефтезрителей такую информацию. Мы круглогодично проводим дни открытых дверей в режиме онлайн в том числе. И, безусловно, информация и с радиофестиваля факультетов, которые мы тоже круглогодично проводим, ну, как минимум 2-3 раза в год, и информация с дней открытых дверей в разрезе факультета трубопроводного транспорта на наших ресурсах ВКонтакте, в Ютьюбе, она имеется. Вы можете посмотреть по ФТТ и найти ответы на очень многие вопросы, потому что сегодня у нас вот эти 45 минут, они не дают возможности поговорить о различных аспектах. Даже где-то вот посмеяться мы не успеваем, даже где-то там, никак не выходит. Поэтому ищите информацию, также приходите на дни открытых дверей, на дни высокобальников, узнавайте, когда они будут, особенно те, кто будет поступать уже не в этом году, а в следующем году. Не забывайте, что успех требует некой тишины. Но и не забывайте о том, что радость требует голоса. Коллеги, спасибо вам большое. Сегодня, Инна Михайловна, у вас еще есть что сказать? А то я вас чуть было не лишил слова. Чуть не лишили слова. Я понимаю, что выбор специальности – это очень ответственный шаг. Я советую действительно прийти, посмотреть, почувствовать вот эту атмосферу, этот наш дух факультета трубопроводного транспорта. И это действительно очень хорошая возможность учиться у очень профессиональных, у очень душевных людей. У нас, можно сказать, вот, ну, не побоюсь этого слова, ведущие ученые и наши сотрудники. Очень активные, энергичные, умные, молодые аспиранты. Так что приходите, мы будем вас ждать, будем рады видеть вас, ждем. Учиться на ФТТ непросто. Непросто. Вот, да, тут вот мы сегодня путей ничего не сказали, точно. Я хотел просто в самом конце. Учиться очень непросто. Может быть, поэтому эти ребята такие немногословные в начале. Но те, кто справляется, а справляется, конечно же, подавляющее большинство, эти ребята никогда в жизни не пропадут. Спасибо большое. Сегодня нашими героями радиофестиваля факультетов УГНТУ были коллеги с факультета трубопроводного транспорта. Я вас представлю еще раз. Замдекана по учебно-методической работе дополнительного образования, доцент кафедры ГТ Руфанова Инна Михайловна. Шибаков Булат Рамильевич, замдекана по учебной работе, преподаватель кафедры СТ. И Харасов Булат Гамильевич, замдекана по внеучебной работе. Вел сегодняшнюю передачу Илья Тавлияров, а мы с вами встретимся еще завтра. На сегодня, ребята, все. Пока.